Часть 4. Ракетный объект находился в ущелье рядом с разрушенным городом. С давних времен его формировала огромная река. В глубину он был более километра. Растительность почти не росла, лишь появлялись новые слои земляных пород. Часть вертикальной стены начала двигаться. Это открывался огромный проход, замаскированный под скалу. Из глубины тоннеля появилась ракета, установленная на стартовую площадку. Стоял белый ледяной туман. Чтобы сохранить легкоплавкий окислитель, использовался жидкий азот, чтобы сохранить как можно больше закиси азота в жидкой форме. Отсюда и будет произведен старт. Отряды Архана в службе безопасности все еще не обнаружили это место. Они не знали, что ракета была готова к аварийному запуску. Так что в первую очередь они должны были думать, как устранить соучастников первопроходца. Но стоит им узнать, что ракета готова к запуску, самый высокий приоритет будет на ее уничтожение. Для облегчения веса пришлось отказаться от брони. Стоило лишь нажать, как на алюминиевом корпусе появлялась вмятина. Стоит в нее попасть из лазера или пулемета, и она уже никуда не полетит. Еще совсем немного, но это был самый опасный момент. На всем теле Архана Анжелы были повреждения. Сражаясь с 10 противниками, он был уже на пределе. Правая рука была потеряна в бою, а на левой был закреплен щит. В него были встроены ракетные установки и лезвия. Это было особенное оружие, но противостоять врагам, которые нападают один за другим, было практически невозможно. Почти все ловушки Динго были уже использованы. Самодельных взрывных устройств больше не осталось, и ракетные комплексы, оставленные Анжелой, были повторно использованы, но отряд Архана в службе безопасности был слишком велик. Кое-как избавившись от преследователей, Анжела добралась до следующего контейнера. Она прибыла к контейнеру рядом с разрушенным зданием и отдала приказ. И тут появилось сообщение об опасности. «Не может быть! Нашли!» Удивленная Анжела обернулась. Она думала их провести. Но через монитор она видела, как к ней приближалось множество ракет. Им было известно о том, что здесь был один из контейнеров. Анжела запустила ускорители и начала набирать высоту. Ракеты попали в контейнер и уничтожили его. Одна из ракет захватила в качестве цели Архан Анжелы. Она поднялась выше зданий, а там ее уже ждали два Архана. Они начали стрелять в нее из пулеметов. Издалека по ней вел обстрел Архан с дальнобойной винтовкой. Приставучие ракеты Анжела уничтожила, использовав те, что были на пусковой установке щита. Под взрывами у нее появился шанс скрыться от преследователей между зданий. Возможно, они знали расположение всех контейнеров и сейчас сидят в засаде у следующего. Но с одним лишь щитом она не могла им противостоять. Из-за постоянных перестрелок его электромагнитная защита почти исчерпала свой лимит, да и ракет почти не осталось. Пока надо было держаться, а как появится шанс отобрать оружие у врага. Она услышала голос Динго. «Первопроходец, сколько осталось?» «Все согласно расписанию», — Анжела спросила. «Кто-нибудь из дивок к тебе присоединился?» «На линию связи не было ни одного обращения». «Понятно». Выражение на лице Анжелы было мрачным. «Предполагаемый результат. Мне с самого начала надо было договариваться с каждым жителем Дивы лично. Без этого желающим неоткуда было появиться». Динго сказал. «И ты все равно полетишь? Даже один, без товарищей? Но я надеюсь, что один человек все-таки согласится». Мимо Анжелы прошел Архан службы безопасности. И тут он повернулся. Анжела резко ускорилась, он открыл огонь из пулемета, но едва ли мог попасть. Она смогла уйти. Но теперь ее преследовал еще один Архан. Первопроходец назвал имя человека, на которого надеялся. «Вы, Анжела Бальзак?» «Я?» Она получила сигнал о том, что в ее сторону запущены ракеты. Благодаря камере сзади она видела, как за ней следуют ракеты. «Вас изгнали из Дивы, и вам некуда податься. Не хотите отправиться в путешествие со мной? На край галактики?» Она открыла огонь по ним, но боеприпасы кончились. Оставшиеся ракеты надвигались, она залетела в узкую вереницу зданий. На предельной скорости она маневрировала мимо разрушенных зданий, ракеты натыкались на стены и развалины. Все ракеты подорвались, а Анжела вышла к Т-образной дороге. «Проклятие!» С двух сторон по ней открыли огонь Арханы. Она слишком была занята ракетами, чтобы отслеживать передвижение врага. На полной скорости она дала задний ход. Но стоит замедлиться, тебя тут же накроет шквал пуль. «Нет!» Анжела потянула изо всех сил за управление. Она выжала до упора педаль газа. Сопла открылись на полную, и она взлетела. В это же время Анжела раздумывала над предложением первопроходца. Предложение было заманчивым. Специально для нее первопроходец выделит солидное количество памяти. Никаких неудобств. Больше не придется думать ни о миссиях, ни о карьерном росте. В течение множества лет она сможет исследовать неизвестную вселенную. Там наверняка много всего невероятного. Быть может, даже они встретятся с разумными формами жизни. Это так волнительно. Лишь одна мысль приводит в трепет. На дисплее появилось сообщение, что Архан достиг предельной высоты. Двое преследователей отстали, она осталась одна на высоте в 5000 метров. В нее стреляли из пулеметов и дальнобойных винтовок, но, возможно, из-за высоты цель была недосягаема. Внутри кокпита было так тихо, что сражение казалось нереальным. Повсюду от Анжелы раскинулся реальный мир. Совсем никакой природы. Подумала она, и тут ей показалось, будто цвет горизонта изменился. Море? Линия горизонта. Она была так далеко, что не могла быть точно уверенной. И все же на этой опустошенной земле могло снова появиться море. Если отправиться туда, можно прийти к берегу. И это был не виртуальный берег, а самый настоящий незнакомый Анжеле берег. «Прости», — она ответила первопроходцу и начала снижение на полной скорости. На нее обрушился шквал пуль, но ни одна не могла ее достать. Она развернула лезвие щита. Одним резким ударом Анжела уничтожила врага. Тут же она перевела щит в режим ожидания. Он сложился, и Анжела забрала пулемет врага. Она расстреляла еще одного Архана. Еще один уничтожен. Так как огонь враг вел уже давно, патрон остался всего один. На крыше неподалеку был Архан с дальнобойной винтовкой. Для точного попадания первопроходец производил наведение на цель. Для точной стрельбы необходимо было использовать данные окружающей среды, скорости направления ветра, температуру воздуха, изменения в силе тяжести и силу Кориолиса, баллистика, биография оружия, температура ствола, вся информация по идентификатору, доступная в памяти оружия. Использовалась вся доступная информация для поддержки огня. Последняя пуля отправилась в полет. Пуля пошла по запланированной траектории и попала прямо в дуло дальнобойной винтовки. Пуля вошла в загруженный боеприпас, начиненные взрывчаткой боеприпасы сдетонировали, обломки взорвавшейся винтовки задели сенсоры на голове и антенну. Он потерял равновесие, оступился и упал с крыши. Анжела сказала: «Я еще плохо знаю этот мир. Я столько всего хочу увидеть. Пока я не увижу всего этого, я не смогу улететь». «Вот как! Жаль!» Архана в службе безопасности оставалось еще 10. Но они были так запуганы ловушками Анжелы и Динго, что постоянно были настороже. Более половины техники была просто раздавлена. Так что ничего удивительного. До возвращения к ракете еще оставалось немного времени. Анжела выбросила пулемет и приземлилась на крыше комплекса, где находился рабочий робот. Туда же вернулся и Динго. «Отличная работа!» Махнул он Архану Анжелы. Первопроходец сказал: «Как ни печально, но цель Ковчега по поиску новой колыбели для человечества можно считать проваленной. Я остановлю запуск ракеты и выиграю время, чтобы вы могли уйти». «Эй!» Анжела оборвала его. «Ты чего? Не хочешь лететь?» «Я...» Первопроходец запнулся. «Ты ведь целый век ждал этого момента. Какое это имеет значение, если это важно для тебя?» «Но ведь отправиться туда с людьми было доказательством моего существования». «Эй, первопроходец!» – заговорил Динго. У слова «человек» много разных понятий. Нет точного определения, что же такое люди. Ты поешь песни, поступаешь по совести, не забываешь своих старых товарищей. Кто ж ты, если не человек? Правда? Тебе осталось то, что мы давно утратили и забыли. Так что можешь с гордостью отправляться в путь. Если встретишь кого-нибудь на своем пути, представляйся с гордостью. Ты потомок человека с земли. Погруженный в раздумья, первопроходец молчал. «Готово», – пробормотала уставшим голосом Кристин. Система разрубленного пополам Архана успешно перезапустилась. Конечно, сдвинуться с места она не сможет. Большая часть мониторов и сенсоров тоже были в нерабочем состоянии. И антенну, отстрельную Динго, было не исправить, так что тактическая поддержка отсутствовала. Однако манипулятор, оснащенный лазером, все еще был в рабочем состоянии. И блок питания все еще работал. Система управления огнем тоже восстановилась. Системы поддержки от Дивы тоже не было, но ее она собиралась обеспечить за счет своих ресурсов. Кристин все еще собиралась выполнить миссию. Первопроходец собирался произвести аварийный запуск ракеты. Анжела сражается со службой безопасности в битве, которую ей не победить, только для того, чтобы выиграть время. Положение стартовой площадки неизвестно. Но когда ракета стартует, все станет понятно. Именно в нее она и направит весь заряд лазера. «Но подожди, Анжела!» Кристина взялась за систему управления и стала ждать. Нежно Анжела сказала молчавшему первопроходцу. «Скажи, что ты чувствуешь?» Динго поддержал. «Верно. Расскажи нам, о чем ты думаешь». «О чем думаю?» «Ты хочешь полететь или не хочешь?» После паузы он ответил. «Хочу. Да, я хочу полететь. Всякий раз, как я проводил эксперименты по запуску ракеты, я представлял, как буду исследовать космос. Как вы и сказали, я всегда мечтал об этом». Анжела улыбнулась. «Ну так лети, первопроходец». Динго кивнул. «Вперед! Как бы далеко ты ни оказался, мы всегда будем с тобой». «Да». В этот раз первопроходец ответил без колебаний, возобновив запуск. Он вернул управление запуском в рабочее состояние. «Я полечу». Отключение внешнего питания, снятие предохранителей. «Спасибо вам двоим. Я поведаю историю этой звезды всему миру». Вспомогательные ракетные двигатели с 1 по 6 разблокированы. С 7 по 10 разблокированы. «Если я встречу новые формы жизни, обязательно расскажу им о вас. О том, как я появился, и о том, как вы помогли мне принять решение отправиться в путь». Клапаны смешивания окислителя готовы. Отклонений нет. «Анжела, Динго, я отправляюсь». Анжела увидела, что на дисплее приборной панели появилось сообщение «не в сети». Связь с первопроходцем пропала. Робот прекратил свою работу. Его кепка упала, Динго печально улыбнулся. Зажигание. Двигатели загорелись, повалил белый дым. Зажигание прошло успешно. Максимальная тяга. Надев кепку, Динго смотрел в большое ущелье. Туда же смотрела и Анжела. Запуск. Земля загрохотала. Всюду был слышен свирепый рев двигателей. Заслоняемое дымом ракетное топливо ярко горело. Ракетное топливо, что собиралось на протяжении многих лет, наконец было использовано по назначению. Ракета начала отрываться от Земли. И тут на радаре Архана появился вражеский сигнал. Зазвучала тревога. Анжела взглянула на информационный дисплей. Это был не сигнал от ракеты первопроходца. Кто-то наводил на них оружие. Целью были не Анжела с Динго, а взлетающая ракета. «Не позволю!» Анжела нажала на газ. В полную мощность заработали сопла. На полной скорости Архан взлетел. Она шла на сигнал. На экране появился Архан Кристин. Лазер был наведен. Он целился непосредственно в ракету. Баллистический расчет новой модели Архана сразу выдал такое заключение. Анжела раскрыла щит, чтобы прикрыть ракету. Автопилот на предельной скорости шел за ракетой. Некоторое время он мог держаться за ней. Лазерный луч максимальной мощности взметнулся в небо. Анжела использовала щит. Электромагнитная защита уже исчерпала себя. Осталась лишь композитная броня, покрытая царапинами. Вспышка лазера светилась красным из-за высокой температуры. «С дороги, Анжела!» Она услышала гневный голос Кристин. Щит начал плавиться. Неспособный сменить направление, лазерный заряд был нацелен на то, чтобы сбить ракету. «Раскрой глаза! Умереть захотела! Прекрати, иначе поджаришься!» «Умереть?» Раскаленный уже и изнутри до красна, щит плавился. Так лазерный луч высокой мощности сможет расплавить и резервный диск восстановления внутри кокпита. В раю не было смерти. Но Анжела была изгнана из Дивы. Ей предстояло жить в реальном мире. Когда-нибудь ее тело сгниет. И тогда Анжела умрет. Рано или поздно, это было неизбежно. Внутри Анжелы бушевал первобытный страх. А еще возбуждение, какого она никогда еще не испытывала. Инстинкт подсказал. Это желание жить. «Я не поджарюсь. Я все решила для себя. Больше ничьих приказов я исполнять не буду. Я буду следовать за своими желаниями и делать только то, что захочу. И я не позволю тебе разрушить мечты первопроходца». Щит расплавился насквозь. И все же до кокпита лазерный луч не добрался. Анжела не пострадала. Лазерный заряд был остановлен. Атака предотвращена. «Дура!» — крикнула Кристин и отключила связь. Прозвучал сигнал о нехватке топлива. Ускорители Архана исчерпали весь его запас. Его подача прекратилась, и Архан начал падать. Она была на высоте в 10 тысяч метров. На мониторе она видела, как поднималась ракета, оставляя за собой белый шлейф. Анжела повторила жест благодарности и улыбнулась.